Глава 25. «Подрывные заряды сюда!» — крикнул капитан Лотош. «Быстро, быстро!» «Запомнили, где была дверь?» «Нобель! Нобель, твою мать, ты где?» «Да тут я, тут!» «Стену давай взрывай, пока там нашего коллаборанта не ухлопали!» «Пускай твои темки тащат! Быстро, быстро!» «Да не получится быстро, командир! Видал, сколько там камня было! Надо сначала кумулятивами, и только потом минами взрывать!» Шарри пару секунд переваривала всю складывающуюся ситуацию, после чего приняла решение. «Капитан, я со своими пойду через колодец», — сказала девушка. «Хорошо, действуй», — отмахнулся Лотош. «Саперы, ну вы чего? Резче, резче!» Разведчики Шарри рванули к замеченному ранее колодцу в левой части заброшенного поселения. Он оказался довольно широкий, 3 метра в диаметре, но не слишком глубокий. Примерно настолько же колодец уходил и в мерзлую землю. Ну, может, все-таки больше, но не намного. Для чего он предназначался, было совершенно непонятно. Так что колодцем его называли скорее по инерции. Хотя сейчас это было совершенно неважно. Бойцы быстро нашли крупные валуны, к которым привязали веревки и начали спуск вниз. «Ищите камни с прожилками», — напомнила Шарри. «Как найдете, взрывайте». Быстро найти не получилось. Сначала смахнули изморозь из камней давно высохшего колодца, и только потом смогли отличить остатки льда от белых прожилок в серо-черном камне. Как только этот участок удалось локализовать, саперы немедленно соорудили горку из валявшихся на дне камней и прислонили к стене противотанковую мину. Но затем работы пришлось прервать. «Укрыться!» — проорали от скалы с тайным проходом. Спецназ и разведчики укрылись кто где, а затем громыхнули кумулятивные заряды, пробившие в стене выбоины. На удивление, насквозь они не прошили, хотя там было всего около 1 метр камня. Видимо, из-за мощной магии, которую то ли темные веками накладывали, то ли еще со времен древних осталось. Разведчики продолжили взрывные работы. Вместо штатного взрывателя в центральное гнездо ТМ-62 был заранее впихнут кусок тротиловой шашки, в который ввинтили взрыватель с детонационным шнуром. Саперы быстро поднялись из колодца и вместе с остальными отошли подальше. «Укрыться!» — проорал теперь уже разведчик. Огнепроводный шнур догорел, и громыхнул мощный взрыв, сотрясший землю и все вокруг. В небо ударил град из осколков, который затем каменным дождем осыпался вниз. Благо, что все были в броне и касках, так что обошлось без серьезных травм. Так, максимум кого-то булыжником стукнуло по руке или ноге. Разведчики снова спустились в колодец и начали разгребать завалы рухнувшей каменной кладки. Вскоре удалось откидать камни в сторону, и перед бойцами открылся проход, в который можно было без проблем пролезть. «Вперед!» — скомандовала Шарри. «Без фонарей, только ночное видение». Разведчики один за другим нырнули в открывшийся тоннель, доставая и вешая на каски ноктовизоры. Шли настороже. Во взводе Шарри, кроме нее и Асире, было еще 6 фейри, 2 из которых были довольно умелыми чародейками. Ну, по меркам сильванов. И Российской Федерации. Да, они не могли кидаться огненными шарами и молниями, зато они могли ставить простенькие щиты и знали заклинания поиска и направления, что в текущих условиях было куда полезнее. А для всего остального были автоматы и гранаты. Во главе шел самый крепкий разведчик — Бизон, который не поражал воображение ростом, зато был почти что квадратным. Левой рукой он управлялся с подвешенным на своеобразной сбруе штурмовым щитом, а во второй держал бесшумный автомат «Вал». В здоровенной лапище разведчика он смотрелся не крупнее пистолета. Следом за ним шли разведчики с автоматами и дробовиками, Шарри двигалась в середине построения. Проход периодически изгибался то из стороны в сторону, то по высоте. Периодически попадали старые и стертые ступени, где-то удивительно ровные и аккуратные, но чаще грубо, кое-как выбитые в камне. «Впереди!» — предупредил один из взводных магов в шорох. «Кто?» — отрывисто спросила Шарри. «Как далеко?» «Шагов 20, дальше бы не почуял», — ответил Фейри. «Живые мертвецы, скорее всего». «Уверен?» «Да, госпожа». «Риза?» Был, как это теперь называлось, из катагаровцев. Очень опытный, очень осторожный и очень много поживший. Даже Асире обращался к нему весьма уважительно. Его и звали-то не короткой кличкой, а если полностью, то Резиабирал. Старомодно, как было принято не менее 1000 лет назад. Так что не доверять словам опытного следопыта темных причин не было. Ну, кроме базовой недоверчивости к темным в принципе. Однако метров через 15 отряду и правда попался небольшой зал, в котором действительно обнаружилось десяток неподвижно стоящих фигур. Их можно было бы принять за статуи, но нет. Это были промороженные трупы. Что любопытно, это были не феери, точнее замаскированная под них нежить, что встретилась на поверхности. Это были одетые в грубые куртки из кожи и меха высокие плечистые орки, чьи лица были покрыты паутиной ритуальных татуировок. В руках они держали короткие копья с каменными наконечниками и костяные дубины. Едва первые разведчики вошли внутрь, как неподвижно стоявшие мертвецы шевельнулись и повернулись в сторону солдат. Глаза нежити окутало легкое сияние, хорошо видимое в зеленом виденье ноктовизоров. Трупы с хрустом ломающейся изморози, что сковывало их, двинули вперед, поднимая свое оружие. «В голову!» — напомнила Шари. «Бить нежить в голову!» Разведчики быстро зашли в зал, рассредоточились и открыли огонь. Загрохотало едва ли не полтора десятка автоматов. В таком небольшом помещении выстрелы больно ударили по ушам, особенно тяжко приходилось эльфам. «Прекратить огонь!» Шари оглядела лежащую впереди нежить, часть из которых начисто лишилась голов. «Патроны зря не тратить. Сначала действует первое отделение, а остальные ждут ка...» Успокоившиеся вроде бы мертвецы снова зашевелились и начали подниматься на ноги. Отсутствие головы у некоторых их, казалось, вообще никак не смущало. Шари вскинула автомат и всадила пяток пуль в грудь одному такому безголовому, заставляя его рухнуть обратно. Других вторично оживших мертвецов тоже моментально добили. «Ныне ждут команды», — как ни в чем не бывало, продолжила Шари. «Шорох, ты много сталкивался с нежитью. Можешь объяснить, что это? Когда раньше мы били Витал, им пули в голову вполне хватало». «Бывает», — слегка пожал плечами темный. «Скорее всего, работал опытный мистик. Либо заложил управляющее ядро не в голову, а в грудь, так сложнее, но надежнее. Либо вообще сделал два ядра, это еще сложнее. Я уже не говорю про ту тварь, что утащила стар... артиста. Это явно что-то из высшей некромагии». «Все слышали». Сильвана обвела свой взвод взглядом. «Значит, бьем не только в голову, но и в грудь». За следующие полчаса отряд пару раз столкнулся с обвалами, преградившими дальнейший путь, и уничтожил еще десятка три живых мертвецов. В отличие от тех, с которыми Шари сталкивалась раньше, эти были куда менее резвые, но и значительно более живучие. Просто пули в грудь или в голову их не останавливали. Да, при наличии огнестрельного оружия их уничтожение превращалось в рутинную зачистку, а не в бои насмерть, но все равно приятного было мало. А вот против кого-то другого, а не людей в зеленом, такие заслоны из нежити были бы вполне эффективны. Было более чем очевидно, что первоначальный план пошел коту под хвост и требовалось действовать по ситуации. А ситуация была мало того, что неблагоприятная, так и того хуже, просто-напросто непонятная. Где обещанная стража из других Катагарра? Нет, вообще-то было понятно, где она. На том свете, скорее всего. Но кто все это устроил, напав раньше российского отряда? Был ли это все грандиозный план того же Асире, чтобы заманить землян в ловушку? Или его вовсе не утащили убивать, а наоборот, выдернули главного союзника с поля боя? Да нет, не сходится. Будь это ловушка, Асире не было бы нужды заранее предупреждать остальных. Наоборот, это только усложнило бы возможную засаду. Проще было бы тогда зажать российский отряд где-нибудь в ущелье, перекрыть выходы и расстреливать сверху вниз. Или заманить в подземелье и там уже устроить, так сказать, огневой мешок в мешке каменном. Значит, это не Катагарра. Тогда кто? И что вообще случилось? Место это для темных должно представлять немалую ценность. Просто так черный ход в свою главную крепость без присмотра бросать бы не стали. Что до него очень непросто добраться, да и погода тут не самая благоприятная, вовсе не повод бросать все на откуп судьбы и не выставлять охраны. что, собственно, и подтверждалось сказанными ранее словами Асере. Его клан, в числе других темных, нес здесь дозорно-сторожевую службу. Нес раньше. А затем явился кто-то или что-то, перебило охрану, затем подняв их в качестве нежити. Да и вообще, откуда тут такая куча нежити? Орки, иногда попадались люди, а вот ни одного фейри пока не встретили, ни в живом виде, ни в мертвом. «Как думаешь, откуда тут все эти мертвецы?» — спросила Шари Шороха, как наиболее опытного бойца во взводе. «Заметили, госпожа? Костяные дубины, костяные копья с каменными наконечниками. Дикари, орки, люди. Орки-то понятно, то поселение наверху должно быть их поселением. Бьют тюленей, китов, охотятся на снежных туров, оленей». «То есть поселение сверху было не заброшенным?» — уточнила Сильвана. «Нет, госпожа. Тут же племена разные живут, не на одном месте. Кочуют от стойбища к стойбищу. Вряд ли сами что-то строили. Наверное, нашли какие-то древние развалины и селились в них время от времени. И нашим, то есть темным, польза. Нашел бы кто чужой в этой снежной пустоши форт. Мог бы и заподозрить чего, а тут все объяснимо. Живут местные, ничего необычного. Но я не о том, госпо...» Темное на мгновение осекся. «То есть я не о том, командир. Среди мертвецов люди были, вот что. А людей тут быть не должно, даже в виде слуг или рабов. Священное место никак нельзя. А они были. Откуда? Не знаю. Но оружие у них варварское больно. Даже местные туземцы таким не пользуются. Они знают бронзу, даже мечи из железа нередки. Из небесного железа, конечно, но все-таки. Так что издалека эти мертвецы пришли. В пространстве ли, во времени ли, но издалека». «Я не вполне тебя понимаю», — нахмурилась Шари. «Либо кто-то привел их на войну против темных, а как они начали помирать, то и в нежить обращал. Фейри поморщился. Но не верю я в это, командир. Я не хвастун, но куда таким варварам против наших бойцов? Ни магии сильной, ни выучки легионной, ни оружия нормального. Числом взяли? Да нет таких чисел. Толпа варваров остается всего лишь толпой». «Продолжай». «По вашему слову, госпожа», — слегка склонил голову Рис. «Думаю я, мистик сразу привел сюда армию мертвецов. Вот мертвецы бы наших одолеть смогли вполне». «Все равно потребовалась бы не одна сотня». «А откуда? Резать местные племена и поднимать их нежитью? Так вокруг же пустошь. Негде такой толпе тут взяться, не прокормиться». «Слыхал я, что когда тут, за стеной, было куда теплее, не промерзлая пустошь без лета, а просто холодно, ну, примерно как в Беловодье, где мы базировались. Пастбище есть, дичи много, племен может немало прокормиться, но где племена, там и войны завсегда будут. Мог кто-то знать о древнем поле битвы тех времен, где хватало мертвецов?» «Мог. Заметила же госпожа, что у многих мертвяков раны старые заметны». «Допустим», — кивнула Шари. «Но тогда этот кто-то очень древний и потому сильный темный». «То-то и оно, госпожа, командир. То-то и оно». Следующие полчаса прошли примерно так же. Отряд плутал по коридорам, периодически попадая в тупики, периодически отстреливая оживших мертвецов. Рутина. А затем разведчики вышли в зал размером с доброе футбольное поле, явно рукотворный, а не естественный. И рутина моментально закончилась, потому как на них ринулась сразу целая толпа нежити. Тут уже одним отделением не обошлось, и в бой вступил весь взвод, от души поливая из всех стволов. Какие уж там короткие очереди в голову и торс, эдакий вариант стрельбы по-мозамбийски, когда на тебя прет по меньшей мере сотни мертвецов. Впрочем, посчитать их в горячке боя не представлялось возможным. Да и никто особо и не пытался этого сделать, когда в ход пошли даже ручные гранаты и подствольники. Мало-помалу нежить удалось частично перебить, частично оттеснили, частично перебили, выйдя на середину зала, и вот тут одна из пулеметных очередей привела к неожиданным последствиям. Мощные винтовочные пули пробили насквозь тела мертвецов и ударили по полу, который этого в какой-то момент не выдержал и начал рушиться куда-то в пустоту. Нежить полетела вниз, а следом едва не последовало несколько разведчиков. Шари только чудом успела выдернуть одного из своих, но и сама почувствовала, как пол под ногами начал рушиться. Прыгнула в сторону, на вроде бы относительно устойчивую площадку, но и она заходила ходуном. Сделала еще прыжок в сторону остальных, которые отошли к одной из стен, где пол оказался поустойчивее, и почувствовала, как булыжник под ногой вывернулся и полетел вниз. А следом за ним рухнула и Шари. Благо, что падать оказалось не так уж и высоко. Метра три, не больше. Правда, кругом шевелилась упавшая в провал нежить, да и скальная порода еще местами продолжала обрушаться, и это было сейчас даже поопаснее оживших мертвецов. Шари приземлилась, перекатом погасила инерцию падения и метнулась вперед. Но путь ей преградили продолжающие рушиться куски камня, так что волей-неволей Сильване пришлось отойти назад, прямо к нежити. Девушка вскинула автомат, свалила одного мертвеца, второго, третьего. Тем временем разрушение не думало утихать. Трещины побежали уже и по стенам зала, достигнув потолка, от которого начали откалываться куски. Разведчица метнулась из стороны в сторону, уворачиваясь от падающих камней, а затем заметила проход, напоминающий те тоннели, по которым отряд шел раньше. Шари успела заскочить в него буквально в последний момент. А на то место, где она стояла буквально мгновение назад, рухнул огромный кусок скалы, закрывший проход. Мало того, от удара трещинами пошел и сам тоннель, начав обрушиваться. Фейри рванула вперед по коридору, пробежала несколько метров и споткнулась, рухнув на пол. Обернулась назад, шипя от боли, и смотря на то, как тоннель за ней продолжает рушиться, пусть и с уже меньшим темпом. Шари не стала тратить время на то, чтобы встать, и на инстинктах отползла назад спиной, и последние камни рухнули буквально перед ней. Поднялась на ноги, огляделась, пару секунд поразмыслила и двинулась вперед по тоннелю. И даже спустя второй час блужданий во тьме подземелья Шари особо не переживала. Вряд ли эти подземелья бесконечны. Скорее всего, рано или поздно она выйдет на что-то вроде главной дороги. Чем утолить голод у нее было, жажду тоже. Патроны и гранаты, как и автомат с пистолетом, были при ней. Даже запасные батареи к прибору ночного видения и рации Фейри не забыла взять. Замерзнуть тоже было непросто. В подземелье было на удивление тепло. Даже теплую балаклаву пришлось снять, чтобы не обливаться потом. Рация, кстати, выдавала одно только шипение, но это было и неудивительно. Неизвестно, сколько десятков метров камня отделяло ее от группы на поверхности и от разведотряда. Хотя внутри отряда во время движения связь и функционировала. Сильвана почти не владела магией, но внутреннее чувство направления подсказывало ей, что движется она примерно в ту же сторону, что и отряд раньше. Разве что заложила изрядную петлю, но это было не страшно. Единственное, что несколько расстраивало, это отсутствие оживших мертвецов. Шари явно провалилась на какой-то более старый или отдаленный участок катакомб. Ну или все-таки оказалась в изолированном обвалами участке, что было бы хуже всего. Тогда пришлось бы сидеть и ждать, пока ее вызволят. Так себе вариант действия для первой ее миссии в качестве командира взвода. Поэтому, когда ей попался пяток мертвых орков, Сильвана даже немного обрадовалась. А затем удивилась. Потому как на этот раз нежить не стояла столбом, а куда-то вполне целенаправленно ковыляла, не заметив моментально затаившуюся Фейри. Шари осторожно последовала за мертвецами, которые целеустремленно двигались куда-то. Из боковых проходов появлялись новые ожившие трупы, собираясь в отряд голов полсотни, не меньше. И вскоре Сильвана узнала, куда вся эта ни живая, ни мертвая банда направлялась. Очередной довольно крупный зал, явно наспех перегороженный от стены до стены баррикадой из булыжников и обломков скал, скрепленных магическим льдом. Ее освещало несколько посохов с магическими светящимися кристаллами, в бледно-голубоватом свете которых пятеро темных отражали приступ нежити. Четверо бились бердышами, а еще один разил магией. И вот оно отличие от земного вооружения. Даже для темных это была не слишком простая схватка. Можно даже сказать, довольно трудная. Оживший мертвец не истечет кровью, не способен впасть в панику или замешательство, ему плевать на боль и раны. И чтобы надежно поразить магические узлы в нежити, требуется либо снести голову, либо превратить ее в сплошное месиво, а в случае с конкретно этими мертвецами еще и разрубить сердце. А промерзлая плоть, защищенная зимней одеждой из толстых шкур, защищает не хуже латного доспеха. Так что темные бились всерьез. Причем, кажется, кроме мага на передовой, их поддерживал и кто-то позади. Шари, естественно, не имела никакого желания вмешиваться в этот бой. Разве что она планировала выйти уже после окончания сражения и добить выживших. Однако Фейри предполагает, а Великий Дух располагает. Сильвана укрылась в тоннеле, наблюдая за сражением со стороны, и слишком поздно заметила в окружающем шуме, что кто-то подходит к ней сзади. И скрыться от них было просто-напросто некуда. Ответвлений в проходе не имелось, а выйти вперед означало столкнуться с другими мертвецами. Шари оказалась между двух огней. Времени на размышления у нее почти не было, так что она решила действовать быстро. А каменный пол звякнула выдернутая чека, и в темноту тоннеля улетела оборонительная F1, а Сильвана рванула вперед. «Вечная ночь!» — выкрикнула Шари, древний клич темных на Эмисале, который благодаря перебежчикам хотя бы на таком уровне уже знала. «Иду на помощь!» «Взрыв!» Девушка на бегу сдвинула прибор ночного видения, света тут уже вполне хватало, а своими глазами было смотреть удобнее. Вряд ли граната уничтожила всю нежить в коридоре позади, но уж задержать хоть немного должна была. Фейри же в это время короткими очередями расчищала себе путь, двигаясь к баррикаде. Один из темных, бьющихся на ней, отбросил ударной волной лезущую наверх нежить. Взмахнул бердышом, чье лезвие было окутано багровым сиянием, отсекая руку одного из мертвецов, а затем вскинул оружие вверх и заставил его светиться сильнее. «Сюда! Прорывайтесь сюда!» Шари на бегу уложила одного мертвеца, следующего, еще одного. И когда тот рухнул на колени с простреленной головой и грудью, прыгнула прямо на него. Оттолкнулась ногой от валящегося на каменный пол тела и взмыла в воздух, вытягивая руку вперед. Тот самый темный, что подал знак, поймал Шари и втащил ее на баррикаду. Следующие минут 10 соединенные силы Фейри яростно отбивались от наседающей нежити. Темные били магией и зачарованным оружием, Шари аккуратно выбивала мертвецов одного за другим. В какой-то момент все закончилось, и даже двужильные Фейри в бессилии опустились на камни. Сильвана была пободрее, поэтому сначала четко проконтролировала, что все противники уничтожены, перезарядила автомат и присела на одно колено. Шари демонстративно сняла каску, чтобы падшим были хорошо видны ее уши и черты лица в целом. «Спасибо!» — выдохнул один из темных, молодой парень, сжимая древко бердыша. «Спасибо, сестра!» «Спасибо, да!» — повторил другой Фейри, который в бою колдовал, скорее всего, командир боевой звезды. «Но где остальные? Неужели прорвалась только ты одна? И что за странный наряд? Кто ты? Ты не из караула смерти?» «Шари Верс Катагарра», — не моргнув глазом, ответила Сильвана. «Из клана Катагарра. Прибыли для смены охраны на поверхности. Ну а затем пришлось идти на разведку вглубь, сами понимаете». Девушка неопределенно махнула рукой, указывая на валяющиеся тела мертвецов внизу баррикады. «Ну как такое было оставить без внимания? А остальные скоро подойдут». «Катагарра, значит?» — протянул колдун. Было видно, что Шари он особо не доверяет, но открытой вражды пока не демонстрировал. «Что у вас вообще приключилось-то?» — спросила девушка. «Куча мертвецов. Откуда?» «Они появились где-то пару дней назад». Поморщился все тот же молодой парень. «Пришли с поверхности, затопили все проходы. Пришлось отступать в глубину, строить заслоны. Перебили уже несколько сотен, а они все не кончаются и не кончаются. Послали за помощью, но она пока не прибыла». Шари быстро оценила ситуацию. «Пятеро врагов на баррикаде. Один маг, четверо бойцов. Все вымотаны и сильно устали. Стоят очень удобно, ровно на линии огня. Но внизу за баррикадой еще отряд. Ну, как отряд? Трое темных, один явно маг. Еще двое, очевидно, ранены, хотя и не сильно. Бойцы. Но сейчас заняты колдовством. Что делают? Судя по всему, укрепляют и поддерживают целостность баррикады. На что еще сгодятся двое бойцов, которые явно не слишком сильны в магии? «А как ваше имя, старший?» — спросила Шари. «Риус Вассиланара», — отозвался маг и пристальным взглядом окинул экипировку Сильваны. «Никогда не видел подобной брони и оружия». «Все когда-нибудь бывает в первый раз». Делана равнодушно пожала плечами Фейри. «Силанара. Это плохо». Асире говорил о них. «Очень преданы конклаву, воюют редко, чаще устраивают акции устрашения. И в случае угрозы Агахе у них есть приказ перебить всех детей, чтобы они не достались врагу». Справедливости ради, такой приказ был и у Катагарра, но исполнять его они не собирались ни при каких условиях. «Никогда не видел подобной брони и оружия, но зато слышал о нем». Глаза падшего слегка сузились. «Говорят, что-то подобное используют люди в зеленом». Взгляды темного и лесной феери скрестились. Натянутой до предела нитью повисло напряженное молчание. «Встали шороху!» Внезапно ожила молчавшая уже не один час рация. «Сталь шороху! Командир, слышишь нас?» Темный не был плохим магом, а вовсе даже наоборот. Он успел швырнуть поток фаерболов, хотя у него были всего считанные секунды на удар. Шари прыгнула в бок, падая с баррикады вниз и в полете открывая огонь из автомата, который все время лежал у нее в руках наготове. Длинная, на весь магазин очередь скосила всех пятерых темных, несмотря на то, что двое из них попытались поставить щиты. Сильвана рухнула с высоты 2 с лишним метров, лишь каким-то чудом в последний момент успев извернуться и приземлиться более-менее правильно, а не как мешок с цементом. Приземление, перекат. Затвор автомата неподвижно замер, магазин пуст. Еще перекат, и в месте, где только что была Шари, растекся жидкий огонь. В бой вступил второй маг. Времени перезаряжать автомат не было, так что Фейри просто выпустила калаш из рук, выхватила пистолет, встала на колено, щелкнула предохранителем и влепила 2 пули в грудь темному. Раненые темные бросились на Шари, вскидывая мечи. 2 выстрела в грудь тому, кто был ближе, но это его не свалило, а лишь заставило остановиться и пошатнуться. Шари выстрелила еще 2, на этот раз попав в голову и уложив противника насмерть. Второй в это время метнулся вперед, быстро, очень быстро. Сильвана перевела ствол пистолета, но темный оказался быстрее и швырнул в нее воздушную волну. Девушку отбросила назад и протащила на спине. Из положения лежа она наобум сделала пяток выстрелов, и ее противник запнулся. Одна из пуль попала ему в ногу. Шари перекатилась, и несколько острых ледяных лезвий разбились о камень рядом с ней. Фейри расстреляла остатки магазина своего ярыгина, свалив противника. Перезарядила пистолет, поднялась на ноги и проконтролировала обоих бойцов темных. На всякий случай всадила им по контрольной пуле в голову и подошла к магу, которого подстрелила первым. На удивление, он еще был жив, хотя изо рта у него и шла кровь. Темный что-то лихорадочно пытался колдовать. Скорее всего, пытаясь хоть немного залечить свои раны, но получалось у него явно не очень. Шари уже было собралась его добить, но затем опустила пистолет и присела рядом с темным. «Где дети? Подмогу вы ждали, получается? Сколько их может быть? Кто? Когда прибудут?» «Сдох! Не!» — сплюнул кровью падший. «Спрошу еще раз». Сильвана равнодушно ткнула стволом в рану Фейри, заставив того скривиться от боли. «Где дети? К вам должна подойти подмога? Сколько? Кто? Когда?» «Катись в пекло!» «Ну, я хотя бы попыталась». Пулю тратить Шари не стала, добила ножом. И нет, это не было жестокостью и нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными, потому как темные никакими военнопленными не являлись, никакую Женевскую конвенцию не подписывали и даже слыхом о ней не слыхивали. Ну и в конце концов, те же мины надежнее всего просто подрывать на месте, а не пытаться как-то использовать повторно или говорить: «Ну жалко же, зачем добро зазря переводить?» С темными было точно так же. Шари пересекла подземный зал и остановилась перед 3 проходами, ведущими дальше. Правый был самым крупным, там запросто проехал бы багги. Центральный был самым... ухоженным, если можно так сказать. Ровные стены, аккуратные линии. Но свернула Фейри в 3-й, самый неприметный и грубо исполненный. Правда, сначала пришлось вернуться к баррикаде и найти слетевший в полусражение шлем и проверить, не повредил ли прибор ночного видения, закрепленный на каске. Дорогая и хрупкая техника, слава всем богам, была цела, и Шари вдобавок сменила в ней батарейки. А еще установила своеобразный опознавательный знак для своего взвода. Они явно были где-то неподалеку. Следующий час девушка проплутала по подземельям. Конечно, разумнее было бы дождаться подхода основных сил и идти уже всем вместе, но рация снова перестала ловить что-либо. Да и Шари не давала покоя информация о том, что охрана Агахэ вызвала подкрепление. Если они уведут потомство в другое место, это еще ладно, но что, если темные решат, что им угрожает что-то серьезное? Тогда детей могут и убить, чтобы не достались врагам. Такая вот людоедская логика от самых настоящих людоедов. Вскоре Сильвана, кажется, вышла куда нужно. Освещенный кристаллами магических светильников широкий просторный коридор с каменными дверьми, колоннами, нишами и ступенями. А еще около одной из дверей стояли десятка-полтора темных. Пятеро походили на тех, что защищали баррикаду, а вот еще десяток выглядел опасно. Вычурные черно-алые доспехи, полуторные мечи, шестоперы на длинных рукоятях, двусторонние секиры — оружие больше эффектное, нежели эффективное. Вероятно, тот самый караул смерти, внутренняя гвардия города теней. Когда-то там служили вассальные орки, но спустя сотни лет остались только темные феери, а сам караул выродился во что-то вроде поздней преторианской гвардии, погрязнув в придворных интригах конклава. «Вывести через север?» — спросил один из Силанара. «Они все равно не выдержат перехода», — поморщился караульный. Вероятно, главный среди них. Высокий, широкоплечий, беловолосый и светлокожий. Конклав все решил. Враг не должен заполучить потомство. «Мы исполним волю конклава, Шер», — кивнул падший. «Постойте. Вы слышите?» Послышалась пара хлопков, и из темноты одного из тоннелей к темным с металлическим звоном выкатилось два кругляша. Сдвоенный взрыв РГД-5 разметал падших, но всех не убил. Сказались хорошие зачарованные доспехи. Впрочем, осколками посекло всех неплохо. Кого-то совсем слегка, пара осколков застряла в коже, словно занозы, а вот самых невезучих с одной стороны прикрыли доспехи, зато с другой пробило голову. Шлемы караул смерти отчего-то не носил. Либо из-за того, что вне боя без шлема удобнее, либо из-за бахвальства. Только вот осколкам плевать на такой выпендреж. Помимо осколков, ближайших к месту взрыва темных, еще и контузило, чем немедленно воспользовалась Шари. Которая, собственно, и швырнула эту пару гранат. Сильване повезло, что ни в них, ни в ней самой не было ничего магического, поэтому падшие элементарно проморгали ее приближение. Фейре удалось уложить из автомата не менее полудюжины противников и подойти к каменной двери, около которой они стояли. Правда, остальные смогли все-таки отойти дальше и скрыться в проходе ведущем... Да кто его знает, куда ведущим? Может, вглубь каких-то жилых помещений, может, и наоборот, прочь от них. Беглецы погасили за собой магические светильники, так что сложно было сказать. Шари быстро добила валяющихся вокруг темных, подошла к двери, толкнула ее, и та неожиданно легко поддалась. Внутри открылся небольшой освещенный коридор. Мелькнуло движение, Сильвана вскинула автомат и почти сразу же опустила его. Девушку с интересом рассматривала пара детей лет 7-8 на вид. Серебристые волосы, смуглая кожа, алые глаза, острые уши. Темные. Они уже было собрались убежать, но затем увидели Шари и принялись ее разглядывать во все глаза. Шари пару секунд прислушивалась к своим ощущениям. И нет. Похоже, что перед ней действительно была пара детей. Никто не надевал чужую личину и не пытался одурачить ее иллюзией. «Привет», — сказала девушка. «Вы понимаете меня?» «Да, старшая сестра», — кивнул один из детей. Кстати, они были поразительно схожи между собой. Буквально как две капли воды. «Близнецы?» «Для темных и фейри вообще нечто поистине удивительное». «А что случилось? Снова мертвецы нападают?» «Пока нет. Но вам все равно угрожает опасность». «Имперцы?» — шепотом спросил второй ребенок. «Другие темные. Понимаете?» Дети сосредоточенно закивали. «Сколько вас? Еще старшие есть?» «Ну, нас двое», — произнес тот из близнецов, что был, кажется, более робким или молчаливым. И немедленно получил локтем в бок от брата. «Дурень! Это же только мы вдвоем, а всего нас тут 40», — наставительным тоном сказал второй близнец. «А старших больше нет, сестра. Все ушли драться. А кто ты?» «Я Шари Версвяземская, королева железных феерий». «Ого!» — восхищенно выдохнули близнецы. «А ты сильная? А кто такие железные феери? А ты нам не враг?» «Тихо!» — слегка возвысила голос Шари, прекращая поток ненужных вопросов. «Все потом. Одно скажу. Я вам не враг, я пришла вас спасти». Сильвана выглянула обратно в коридор и прислушалась. «Выходи, зеленая тварь!» — послышалось откуда-то издали. Причем орали на всякий случай на унилингве, видимо, не слишком сомневаясь, кто пожаловал в гости. «Сдайся сама, и получишь легкую смерть!» «Даже так?» — усмехнулась Фейри. «Сдаться предлагают. Значит, зализывают раны, а подкрепление еще не подошло. Это хорошо». Сильвана зашла обратно, отлепила от куртки шеврон и вручила близнецам. «Слушайте меня внимательно. Доверять можете только тем, кто будет одет так же, как я, и будет носить такие вот сигны. Запомнили? Им и только им. Больше никому. От всех остальных бегите. Сидите здесь, никуда не выходите. Снаружи может быть опасно. Выходить только, когда вернусь я или придут мои люди. Да, мне служат люди. Крикните им мое имя, покажете сигну. Все поняли? Точно?» Близнецы сосредоточенно кивали. «Хорошо. А теперь бегите и прячьтесь». Спровадив детей прочь, Сильвана вздохнула и вышла обратно. Прикинула направление тоннелей и наскоро перегородила два из трех простенькими растяжками. Гранаты у нее еще были, тонкая проволока в запасе тоже имелась. Завалила гранаты камнями, выдернула чеку и натянула проволоку поперек проходов. Получилось грубо, но приходилось надеяться, что темные в случае чего будут искать колдовские ловушки и сигнальные нити, а не лишенные магии металл. «Отдай детенышей, тварь!» — снова крикнули из глубины третьего прохода. «Так вы же их убьете!» — невозмутимо ответила Шари, обустраивая позицию напротив него. «Иронично, да? Я их защищаю, а вы хотите убить. Не тебе судить волю Конклава!» «Да куда уж мне». На первый приступ темные решились примерно через полчаса. Сначала попытались выкурить издали, начав швыряться боевыми заклинаниями, и тем самым подсветив себя и свои позиции. Шари из положения лежа без особого труда, как на полигоне, уложила нескольких темных. И хотя они и пытались вовсю ставить самые разные магические щиты, против бронебойных автоматных пуль это им помогло, ну, примерно никак. Спустя еще полчаса темные пошли на второй приступ, точнее, на вылазку, прикрывшись маскировочными чарами. Однако прибор ночного видения Шари засек какое-то непонятное марево, и девушка на всякий случай закинула в проход гранату. Получилось хорошо. После взрыва и спавшей маскировки лежать осталось двое падших, которых от души нафаршировало осколками. В замкнутом пространстве каменного коридора гранаты больно били по ушам, но были крайне эффективны. Металлические осколки рикошетили от стен, порождали вторичные осколки. А ударная волна даже от полусотни грамм тротила была способна неплохо так контузить. Почти сразу же темные пошли на третий приступ, решив на этот раз сократить разделяющие их и Сильвану пространство одним броском. В принципе, при магических усилениях и подготовке падших эти метров 30 они могли преодолеть за считанные секунды. Шари вновь встретила их гранатой. Темные на своих ошибках учиться умели, так что остальной кругляш теперь однозначно воспринимали в качестве угрозы. А заодно сообразили, что сразу граната не взрывается, и есть несколько секунд, чтобы отбросить ее или отбить. Гранату попытались отбить щитом, отправив обратно к Шари. Не вышло. Граната взорвалась сразу же, едва коснулась пленки магической защиты. Гранаты РГН не особо любили. Пластиковый запал частенько приходил в негодность из-за хранения в полевых условиях, да и вообще пластик не внушал доверия. А начинка в виде гексогена вместо тротила внушала опасения и в плане стойкости гранаты на прострел. но был у нее плюс, ради которого хоть одну, но обычно все-таки таскали. Это запал моментального действия при ударе. Так что, как только темные попытались отбить гранату, она моментально сдетонировала и осыпала их обломком алюминиевых осколков. Да еще и воздушный подрыв получился, что резко усилило поражающее действие. Правда, в тесноте подземного прохода осколки нашпиговали первые ряды темных, а вот дальше они не прошли, так что идущие в тылу смогли спастись и ретироваться. Оставив нескольких тяжело раненых сородичей на залитом кровью и иссеченном осколками камне. Шари хотела было их добить, но, понемногу подумав, решила, что несколько воющих от боли и умирающих темных — это даже полезно, настраивает оставшихся темных на нужный лад. Четвертый же приступ оказался самым тяжелым. Падшие феи прикрылись маскирующими чарами, обложились колдовскими щитами и вновь начали обстреливать позицию Шари. Но на этот раз огонь ее автомата оказался, по-видимому, малоэффективным, и враг отступать не собирался. Более того, темные мало-помалу начали продвигаться вперед, оттесняя Сильвану назад. Шари самообладание не теряла, огрызалась короткими очередями, экономя патроны и понемногу отходила. Гранаты у нее еще имелись, патронов на полчаса-час боя тоже должно хватить. А дальше... Ну а дальше видно будет. Но в какой-то момент девушка почувствовала, что напор темных угасает, а шквал их заклинаний становится все слабее и слабее, пока и вовсе не угас. Однако колдовать они не прекратили, просто шум боя сместился куда-то назад. Падших атаковал кто-то с тыла, подошедший взвод разведчиков. Ну а тогда почему не слышно характерных звуков стрельбы? Только взрывы и треск от магических снарядов до крики и лязг оружия. А затем стихли они. Тоннель впереди заволокло сизой дымкой, а из глубины донесся равномерный металлический лязг, который слышался все ближе и ближе. Стоящая на одном колене и прижавшаяся к стене Шари покрепче вжала в плечо приклад автомата, готовясь встретить очередью бронебойных пуль, что бы то ни было. Что-то мелькнуло в дымке, и по полу прокатилась отрубленная голова темного, искаженная гримасой боли и гнева. Шари на мгновение отвлеклась на нее, а в следующий миг на нее обрушился невидимый удар огромной мощи, заставивший рухнуть ее на оба колена и выпустить из рук автомат. Металлический лязг был уже где-то совсем близко, и Сильвана, скрипя зубами, потянулась рукой к гранатному подсумку с эвкой. Если не удастся побороть магическую атаку, то уж прихватить противника с собой она сможет. Из туманной пелены, лязгая суставами и оставляя выбоины в каменном полу, вышла та, в том числе ради кого и начиналась вся операция. Механическое тело паука, отливающее темным металлом и покрытое то ли замысловатыми узорами, то ли неведомыми письменами. Но все это ниже пояса, а выше — человеческий женский торс. Пожирающая мать. Длинные серебристые волосы, острые уши, но при этом бледная кожа и ярко-голубые глаза. Два куска белой материи крест-накрест на груди, массивное золотое ожерелье уск, да тонкий золотой обруч в волосах. Вот и вся одежда. Выглядела легендарная матриарх падших совсем молодой, не намного старше самой Шари, девушкой Фейри. В руках она сжимала два серповидных меча Хапеша, густо обогренных кровью. Пожирающая мать остановилась перед Сильваной и внимательно посмотрела на девушку. Вяземская сжала пальцы на ребристом металлическом кругляше оборонительной гранаты. Пару мгновений матриарх разглядывала разведчицу. Леск. И перед девушкой остановилась пара брошенных мечей. Темная подняла руки вверх. В тот же момент Сильвана ощутила, как давящий на нее магический пресс исчез без следа. «Шари Верс Вяземская», — с улыбкой, красивым певучим голосом произнесла пожирающая мать. «Я ждала встречи с тобой. Поговорим». Конец книги. Читал Петроник.